Твой огонь, напившись сердце печаль, очень стремительный твой голос. твоя любовь, она пути нас берегла, на них пылающий цветок, я бы, конечно, не дождался. Тебе снится и тревога, любви распахнутая дверь, пустила счастье на порог, не приказала просто верь. Девочкой больной, в руках усевших постепенно. почти уже сдавая, что это я смеюсь над ним, что это я смеюсь над ним. И может даже издеваюсь, но там устроен шар земной, и там устроен будет вечно, рыдает кто-то за стеной. Когда смеемся мы беспечно, да так устроен шар земной. Век не убедаем, рыдает, смеется кто-то за стеной. Когда мы чуть не рыдаем, жила, что чем-то не твой. Когда замок глаза смыкая, смеялись люди за стеной, смеялись люди за стеной. Смеялись все-таки смеялись, смеялись все-таки смеялись. В библиотеку. где, в частности, было с крайне запертом энциклопедии. Откуда мы читаем лишнее? Основенно не я правда заглядываю определение женщин. Ах, ну, там я пару слов заменила, например, такой вот для них сказать там. Для зверье, там, тварь, да, это все равно. Я там кое-какие слова заменила, где-то писал. Вот, женщина. Ах, найдена день. Существо зело выносливое, необходимое в хозяйстве и предето рождения. Точно так же было, значит, предето рождения, там необходим мужик. Ну, что это такое, выяснить не удалось, потому что второй том энциклопедии сейчас не сохранился. Сейчас еще. И вот песня, которую я сейчас пою, песня Висбора. Да, так, вот я так посмотрела после такой находки, значит, на улице, смотрю, бегут женщины, умело скрывая под сапожками, синтетическими шубками свою выносливость, и которую можно заметить только когда вот она грациозно так летит над лужей, сохраняя равновесие при помощи двух набитых обосек. Вот. И тут только догадываюсь, что, наверное, все-таки об этом существе шла речь, но хочется верить, что это не так. Мы еще посмотрим, может, действительно это не так. Вот. И мне хотелось бы спеть песню Юрия Висбора «Монолог современной женщины». Три козинки, три коробки, ну попробуй донеси. Участили что-то пробки, нет ни левых, ни такси. Эй, таксисты, стойте, братцы, стойте, товарищ сатана. Мне в Чертаново добраться, помогите, я одна. Я приеду, суп поставлю, я линолеум протру. Ваську вымысу заставлю, плоски сопики утру. Муж приходит неугрюмый, впереди несет живот. В тренировочном костюме к телевизору идет. Руку мне кладет на спину, ой, не трогал бы меня. Нелюбимый, нелюбимый, нелюбимушка моя. Вот уж вечер к ночи клонит, и делам потерян счет. Он из спальни тонет, тонет, где ж ты возишься еще? Ну а я-то примечаю голос сонный в самый раз. Я из кухни отвечаю, спи, голубчик, я сейчас. Он от водки и салата закрапит хоть раз за шею. У меня 8 марта женский праздник на душе. Я уставлюсь на дорогу, месяц по небу плывет. День прошел, и слава богу, он уж новый устает. Мне куда уехать, что ли, к добрым людям и траве? Я одна, как чисто поле в шумном городе в Москве. Две записки на одну тему. Сейчас я буду в процессе развития этой темы, я подойду к этой теме, значит. Да, так образ современной женщины предполагает прежде всего ее профессиональную. Мужчины, конечно, с этим где-то там в принципе и по своему существу не согласны. Но тем не менее они, конечно, вынуждены примириться с этой ситуацией. Вот. И очень давно, где-то, наверное, лет 7-8 назад, когда я, собственно, не имела представления о женщине как науке, я написала песню «Боль женщины науки». Вот. Хочу сказать, что слова там не мои, а автора, который теперь уже для меня неизвестен, потому что я потеряла все записи. И, как всегда, со стихами я поступила, я немножко это там изменила, почистила, вроде бы, мне кажется, как они были вспомнили. Вот следующая песня, которая звучит, она называется «Боль женщины науки». Она такая... Я бы хотела, чтобы ее вспомнили больше прошлого стихова. Женщина, а чьих-то обманут прожавела. Минуя боль, минуя скуку, естественно, не в ренессанс. От неуюта блочных зданий и квадратов, что других темней. От неудавшихся свиданий, от неродившихся детей. Мужских дерзаний и идей, от женской гордости высокой, от бабьей слабости своей. Уходит женщина в науку, подумав, что любишь. Уходит женщина в науку, как муха Вот и женщина,